или свое выступление в 1937 году на одном из партийных совещаний, когда он требовал бить, бить, бить. Но, быть может, он думал о неудачной попытке снять Хрущева в 1957 году и о своих колебаниях в тот момент, на чью сторону встать, кто знает. Но не напрасно. Ох, не напрасно сложилась в народе о Микояне притча от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Имелось в виду от Ленина до Брежнева. Такие люди, увы, живут долго в политике. Микоян уже после снятия Хрущева продолжал занимать высокий пост и ушел только по старости с почетом, сохранением всех благ для себя и своей семьи. Вручил ли он пресловутый протокол, написанный сыном об отце, самому Брежневу, и когда, до заседания президиума ЦК или в перерыве, когда соотношение сил стало для него вполне ясным, неизвестно. Но так или иначе, сыгранная им во всей этой истории роль выглядит крайне сомнительной. Думаю, что он использовал сообщение Сергея в своих целях, точно так же, как Шелепин и Семичастный использовали доверчивость членов семьи Хрущева. Боюсь, что Сергей Хрущев искренне заблуждается, когда утверждает, что главной пружиной в заговоре против его отца был Брежнев. Это заблуждение, впрочем, легко понять, поскольку именно Брежнев должен был вызывать особую ненависть у Хрущева и его семьи после Октябрьского переворота, и поскольку ни к кому другому Хрущев так хорошо не относился, как к нему. Кроме того, Сергей, вероятно, не может признаться себе самому, в какой степени он, и в особенности Аджубей, были обмануты комсомольскими младотурками, как мы их между собой называли. Те не только сумели вкрасться к ним в доверие, выглядеть самыми надежными, закадычными друзьями-приятелями, прежде всего Аджубея, но и самым ловким образом провели родственников Хрущева в драматический момент Октябрьского пленума. Нет, свержение Хрущева готовил вначале не Брежнев. Многие полагают, что это сделал Суслов. На самом деле, начало заговору положила группа молодежи во главе с Шелепиным. Собирались они в самых неожиданных местах, чаще всего на стадионе во время футбольных состязаний, и там сговаривались. Особая роль отводилась Семичастному, руководителю КГБ, рекомендованному на этот пост Шелепиным. Его задача заключалась в том, чтобы парализовать охрану Хрущева. И действительно, когда Хрущева вызвали на заседание президиума ЦК КПСС из Пицунды, где он отдыхал в это время с Микояном, его встретил на аэровокзале один Семичастный. Хрущев, видимо, сразу понял, что к чему. Но было уже поздно. Мне известно об этом, можно сказать, из первых рук. Вскоре после Октябрьского пленума ЦК мы с Кусковым готовили речь для Демичева, который был в ту пору секретарем ЦК. И он торжествующе рассказал нам, как Шелепин собирал бывших комсомольцев, в том числе его. Нередко это происходило на стадионе в Лужниках во время футбола. И как они разрабатывали план освобождения Хрущева. Он ясно давал нам понять, что инициатива исходила не от Брежнева, и что тот только на последнем этапе включился в дело. Я хорошо помню взволнованное замечание Демичева. Не знали, чем кончится все. И не окажемся ли мы завтра неизвестно где. Примерно то же сообщил мне, правда, в скупых словах и Андропов. Как происходило заседание президиума ЦК КПСС 13 и 14 октября 1964 года? Об этом подробно рассказывается в очерке Сергея Хрущева со слов родственника Микояна Арзуманяна. Сергей навестил его в ночь на 13 октября.